тернистом пути, средь пустыни безводной. Но я верю, что там, в вышине, ждешь меня ты, и стремлюсь к небесам через греховные злые преграды. Но я верю, что там, в вышине, ждешь меня ты, и стремлюсь к небесам через греховные злые преграды. Неужели упаду я на скользкой крутизне? Неужели не дойду я к небесной отчизне? Мой Христос, ты держи мои слабые руки и тихонько скажи, что навек не допустишь разлуки. Мой Христос, ты держи мои слабые руки и тихонько скажи, что навек не допустишь разлуки. Я иду все вперед, землю мира и счастья, там Господь соберет нас от бури ненастья. А пока в море зла на Христа я взираю, Он спасенья скала, Он меня сам ведет в двери рая. А пока в море зла на Христа я взираю, Он спасенья скала, Он меня сам ведет в мире рая.